Глава вторая. По понятиям. Работать с энтузиазмом, не подкрепленным знаниями, все равно, что бежать в темноте. Уильям Тэтмор. Перед тем, как мы приступим к улучшению бизнес-процессов, нам следует договориться о терминах и определениях. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что многие люди, не имеющие опыта или знаний, не просто отвлеченно говорят, а занимаются оптимизацией, совсем не понимая, что же это они такое делают. В конце 2024 года меня срочно пригласили провести тренинг в одной финансовой организации. Причем срочно это еще мягко сказано. В раздавшемся среди ночи звонке было столько боли, мольбы и откровенного отчаяния, что я сначала подумал, случилось что-то страшное, и никак не мог поверить, что мне в 3 часа ночи позвонили, чтобы договориться о работе, а не сообщить о конце света. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Итак, в организации двое из ларца, простите, два уважаемых руководителя, прочитав целых 2 книги по процессному подходу и прослушав 1-часовую лекцию, прямо скажем, не мою, решили, что никакой премудрости в оптимизации процессов нет и нечего платить деньги всяким голодранцам-консультантам. Все можно сделать самим. Когда приехал проверяющий из наблюдательного совета, который, кстати, был в теме и имел опыт улучшения процессов, ему показали улучшайзинг. На первый взгляд все было хорошо. Карты, схемы, процессов, развешанные по всему офису, таблицы с данными, горящие глаза, ну и так далее. Однако опытный взгляд руководителя не увидел ни анализа, ни поиска источников проблем. И тут к нему в душу закралось нехорошее, очень нехорошее предчувствие. А как вы касатики процесса улучшаете? Сейчас покажем. С этими словами один из наших героев подошел к схеме процесса. Судя по табличке с данными процесса в углу, эта услуга оказывалась за 10 дней, а клиенту нужно было за 1. При этом в 90% случаев фактический срок превышал 15 дней. Горе-оптимизатор взял маркер и зачеркнул 10 дней, а сверху написал цифру 1. Все, процесс оптимизирован. «Не понял», — признался проверяющий. «Вы же ничего не поменяли, не убрали лишние шаги или дублирование, не внедрили новую технологию, не изменили буквально ничего. Почему, делая все старым способом, вы надеетесь получить другой результат?» «Так мы приказ выпустим за подписью главного. Кто не будет укладываться в срок, будем лишать премии и выговор с занесением в личное дело». «Но так же нельзя, а нам все равно». После этого горе оптимизаторов пожурили, да и только. И они продолжили ради хайпа наводить ужас на всю организацию. А от тренинга в итоге организация отказалась. Если вы не хотите попадать в подобные истории, предлагаю в этой главе разобраться в основах работы с процессами. Фундамент изменений. Для начала давайте определимся с базовыми понятиями и терминами. Удивительно, но больше всего вопросов, нареканий, недовольства и всяческих кривотолков вызывает термин «бизнес-процесс». При этом подавляющее большинство людей, особенно руководителей, используют его направо и налево. С этого термина и начнем. Бизнес-процесс – это совокупность повторяющихся действий, операций, выполняемых в определенной последовательности, преобразующих ресурсы на входе в конечный результат, продукт, на выходе. Заметьте, в определении нет и слова ни про коммерцию, ни про получение прибыли. Тогда почему же он бизнес? На самом деле проблема в переводе, точнее, в понятиях и культурной парадигме. В английском варианте под словом «бизнес» понимается вообще любое дело, любая деятельность, осуществляемая человеком. Таким образом, бизнес-процесс относится и к государственным структурам, и к некоммерческим организациям. В школах, больницах, министерствах и ведомствах мы также будем говорить о бизнес-процессах. Что ж тогда не относится к бизнес-процессам и, как следствие, к тематике этой книги? Например, биологические процессы, протекающие в живых организмах, физические и природные процессы и так далее. Часто слушатели и участники семинаров, только погружающиеся в тематику повышения эффективности деятельности, особенно если они работают в государственном и некоммерческом секторе, возмущаются. Я бухгалтер в министерстве. При чем здесь бизнес? Друзья, давайте договоримся сразу. Это термин. Так же, как мы говорим «рука», а не «штука, которой я ложку держу», так и с бизнес-процессом. Теперь давайте поближе посмотрим на нашего пациента. Какие обязательные элементы мы должны увидеть в бизнес-процессе? Операции и их последовательность. Говоря проще, не хаотичный набор действий, каждый из которых никак логично не связан с другими, а некий осмысленный и упорядоченный перечень шагов для получения результата. Есть простой лайфхак, как оценить качество услуги или продукта, который вы собираетесь приобрести. Попросите рассказать вам, новичку, что и в какой последовательности будет происходить. Если исполнитель может это сделать хотя бы в общих словах, прекрасно. Если его речь сводится к «работу работать будем» или «у нас индивидуальный подход» или «это магия», подумайте еще раз. Недавно я устраивал праздник для дочки и обратился в два разных развлекательных центра, с которыми до этого уже имел дело. В первом мне 3 дня делали мозги с просьбой рассказать, что и как за мои деньги они должны подготовить. Во втором спросили дату, количество гостей, бюджет и через 2 часа предложили 3 варианта со сметой по каждому из них и описали детально их и мои шаги по организации праздника. Конечно, я выбрал вторую компанию и не прогадал. Праздник удался на славу. Последовательность и результат должны быть повторяющимися. Если сегодня вы собираете велосипед одним способом, завтра другим, послезавтра третьим, то, скорее всего, это будут велосипеды разного качества и стоимости, и ждать их клиент будет разное время. А если при этом у вас получается сегодня велосипед, завтра самокат, а послезавтра набор испорченных деталей, вряд ли это обрадует заказчика. В связи с этим меня особо радует то, что некоторые HR-специалисты выдают за написание резюме. Очень часто вы можете услышать, что резюме у вас написано неправильно, но что значит неправильно, никто толком объяснить не может. У меня был случай, когда международная рекрутинговая компания за большие деньги написала резюме, а через месяц, когда кандидат откликнулся на вакансию, размещенную этой самой компанией, с ими же написанным резюме, сотрудник спросил у кандидата, какие неучи подготовили вам такой некачественный документ. Процесс должен преобразовывать ресурсы в конкретные результаты. Под ресурсами может пониматься все, что угодно. Древесина, информация, решения коллегиальных органов и так далее. Главное, чтобы они трансформировались в некую новую сущность. Если последовательность действий есть, а преобразования результатов нет, то это не процесс, а процедура. Пару лет назад я проводил диагностику в одной организации, смотрел на то, как выстроены процессы и системы менеджмента. В рамках этой работы я был приглашен на еженедельную планерку, которая проходила в кабинете гендиректора. Никакой повестки не было, вопросы задавались в разнобой, а диалог выглядел так. «Пал Палыч, вот вы говорили, что сделаете заказ номер 3 на этой неделе». Я такого не говорил и не мог сказать. «Но мы уже просрочили заказ клиенту на 3 недели. Он жалуется. Почему не сделали?» «Были заняты другими вопросами. Но сделайте до следующего совещания. Постараемся». Никакого протокола не было. Все ушли с тем же, с чем мы пришли. Это больше напоминало встречу в пивной, где никому не интересно, что говорят другие, а не регулярное совещание. Сказать, что я был в шоке, значит не сказать ничего. У процесса есть клиент, которому нужен предлагаемый продукт. Согласитесь, бессмысленно и бесполезно исполнять операции, тратить время и ресурсы, чтобы произвести результат, который никому не нужен. Но, тем не менее, достаточно часто так и происходит. На одном из проектов по оптимизации сложного процесса я работал с 2 начальниками отделов, которые, мягко говоря, не поддавались. Со всеми остальными я как-то нашел общий язык и убедил их в полезности улучшений. А эти 2 ничего не хотели делать, и даже на встречи приходили нехотя и сидели на них молча. При этом их отделы исполняли ключевые операции на главном этапе процесса, так что обойтись без этих руководителей было практически невозможно. Почти отчаявшись достучаться до них, я в последней попытке пригласил их на встречу. Спустя 20 минут моих вдохновляющих речей, потока данных и фактов, а также взывания к совести и осознанности, один из них не выдержал. «Да что вы с ним, Александр, разговариваете? Да он!» Вот послушайте одну занимательную историю. 15 лет назад их отдел попросил наш делать отчет на конец месяца. Это сложный отчет. У меня весь отдел последнюю неделю каждого месяца только им и занимается. Люди семьи и детей не видят. Устают страшно эти. Хоть бы спасибо сказали. Тут проснулся мой 2-й визави. А зачем вы нам каждый месяц присылаете отчет, который нужен был нам единожды 15 лет назад? Мы всю эту макулатуру в конце года не знаем, куда деть и уничтожаем. Немая сцена. И это при том, что люди сидят в соседних кабинетах. Постойте, постойте, скажете вы. Ну какие клиенты могут быть у бухгалтера в организации или службы охраны? Они же ничем не торгуют и никому никаких услуг не оказывают. Или вот в больнице, там пациенты, а не клиенты. Все вот вы хотите на деньги перевести. Как и бизнес-процесс, клиент – это термин, который описывает субъект или организацию, которые получают результат процесса, поскольку именно для них он и производится. Например, если вы сдаете отчетность, то вашими клиентами выступают государственные органы, которым вы эту отчетность сдаете, и руководство вашей компании, поскольку сдача корректных документов в их интересах. Клиент при этом бывает внешним, то есть находящимся за пределами вашей организации или вашего отдела личного пространства, и внутренним, то есть находящимся внутри. Например, в масштабе организации сотрудники, сдающие авансовые отчеты в бухгалтерию, это клиенты для последней. Очень часто процессы путают с функциями. Так вот, функции – деятельность, которая выполняется в рамках неких обязанностей, области знаний, полномочий. И функции, и процессы состоят из операций или шагов, минимально неделимых действий, как элементарные частицы в квантовой физике. Только вот функции не обязаны идти в логической последовательности. Непонятно. Рассмотрим пример. На заре моей профессиональной юности мне довелось поучаствовать в проекте оптимизации процесса согласования типовых, Карл, кредитных договоров. Страшен он был, аки змей трехголовый. Клиент отдавал перечень документов, который почему-то каждый раз отличался. Нужно было все время что-то донести, уточнить и так далее. Ни один клиент не смог сделать это с первого раза. А затем начиналось форменное безобразие. Документ попадал к юристам. Они писали 1001 замечание на форму, которую сами же разработали и утвердили. Затем документ улетал к финансистам, последний, как будто не читая. Удаляли напрочь все комментарии юристов и начинали с ними долгую переписку, где оппоненты пытались доказать профнепригодность друг друга, часто переходя на личности, гугля и вставляя в текст сложные психологические расстройства и находя их симптомы у противной стороны. Затем, когда, наигравшись и исчерпав все обидные термины из толковых словарей, юристы и финансисты приходили в итоге к согласию, они отправляли текст бюджетникам, и история повторялась с точностью до запятой. В итоге 5 департаментов мурыжили договор не менее 2 месяцев, а в некоторых отдельных случаях и до полугода, вызывая серьезное беспокойство клиента. Почему? А потому что все исполняли свои функции – писать замечания. Но никто не работал при этом на конечный результат процесса. При этом их действия не имели последовательности. Замечание, написанное одним департаментом, противоречило другим его замечаниям и не учитывало комментарии коллег. Когда же наших дебоширов посадили в одном помещении, четко определили, кто, что и за кем смотрит, и объявили, к какому общему результату они должны стремиться, то время согласования сократилось с 2 месяцев до 2 часов на один документ, а качество повысилось на 30%. Еще одним камнем преткновения выступает связь процессов и проектов. Сколько вариантов я только не слышал. Проекты состоят из процессов. Процессы состоят из проектов. Процессы и проекты – это одно и то же. Всякие недалекие теоретики придумали на нашу голову понятия, а теперь изгаляются как могут. И так далее. На самом деле все гораздо проще. Процесс – это повторяющаяся деятельность, которая необходима для постоянного, ежедневного, еженедельного, из года в год существования организации. Если у вас завод по производству гвоздей, то вам нужны повторяющиеся процессы, чтобы делать гвозди и продавать их, то есть сохранять статус-кво. В противном случае вы не сможете исполнять свою основную деятельность, и ваш завод закроют. Проект – это тоже последовательность действий, но разовая, создающая уникальный продукт. И да, степень неопределенности и ограниченность ресурсов у проекта значительно выше, чем у процесса. Задача проекта – создать что-то новое и изменить статус-кво. Постойте, любезный, раздается возглас слушателя. А как же типовые проекты? Ну, например, строительство мостов. Вопрос интересный. А действительно, как? Даже если технология у вас отработанная, строительство типовых мостов будет отличаться последовательностью действий в связи с разными топографическими условиями, разностью почв, назначением, расположением стройматериалов, наличием или отсутствием техники и так далее. Каждый раз это будет уникальная история с точки зрения ее создания. Последнее, что мы разберем в этом разделе, это виды процессов. Бизнес-процессы или фронтальные процессы. Это процессы, непосредственно нацеленные на внешних клиентов. Сюда входит производство, оказание услуг и так далее. Обеспечивающие процессы – все, что необходимо для работы бизнес-процессов и внутренних клиентов. Собственно, обеспечение, бухгалтерия, IT-поддержка, управляющий процесс, процессы, связанные с установкой правил, стандартов, стратегий. Сюда входят процессы разработки, утверждения бюджета, проверок и контроля и так далее. Все вместе эти процессы создают так называемые сквозные или end-to-end процессы, то есть последовательность действий от начала работы с внешним клиентом до завершения всех операций, включая отчетные, инициированные работы с этим клиентом. Еще одним критерием классификации будет деление процессов по масштабу. Процессы уровня отдела, департамента, кроссфункциональные, то есть включающие участие сотрудников нескольких функциональных подразделений или структурных единиц. Сквозные или процессы end-to-end. Фух, ну кажется, с основными понятиями разобрались. Теперь перейдем к четырем всадникам. Что такое хорошо и что такое плохо? Перед тем, как начинать улучшение всего и вся, необходимо разобраться, как отделить хорошие процессы от плохих, то есть те, которые работают хорошо и стабильно, от тех, которые нужно немедленно оптимизировать. Да и вообще, что такое хороший или плохой процесс? Существуют ли вообще подобные понятия? Далее мы рассмотрим те критерии и принципы, которым должны в идеале соответствовать хорошие процессы. Плохие, как вы понимаете, им либо не соответствуют вовсе, либо соответствуют меньше, чем половине из них. Ответы на эти вопросы мы рассмотрим через призму четырех всадников. Бюрократия. С точки зрения формального подхода обладает несколькими характеристиками. Первое. Видимость или прозрачность. Проще говоря, мы знаем, как выглядит процесс, из каких операций он состоит, что зачем идет и так далее. В хорошем варианте у нас есть схема процесса достаточно подробная, чтобы несведущий и незнакомый с ним человек мог описать порядок операций, не запутаться и ничего не упустить. Вот только не надо мне сейчас рассказывать, что все написано в регламентах и других нормативных документах. Пусть учатся читать. Это вообще не показатель. Почему? Ну, во-первых, в 95% случаев регламент не соответствует действительности. Когда вы ножками проходите процесс или общаетесь с опытным сотрудником, оказывается, что это две разные реальности. Пару лет назад на одном проекте заказчик никак не хотел верить в то, что в регламентах и в жизни все по-разному, поскольку сам отвечал за актуальность нормативной базы. Когда же мы с ним понаблюдали, как на земле работают сотрудники, удивлению его не было предела. Во-вторых, регламенты чаще всего описывают функции подразделений, но никак не их взаимодействие при производстве продукта или предоставлении услуги. Не верите? Спросите у автора документа, а что дальше? И когда услышите что-то из серии «Там происходит магия», можете спокойно идти дальше. В-третьих, даже если процесс описан, то недостаточно подробно и не учитывает массу критически важных нюансов. Вы не поверите, но иногда от последовательности нажатия кнопок или обработки заготовки процесс может стать либо сильно проще, либо безумно сложнее. В-четвертых, чаще всего авторы документов – люди, никогда не исполнявшие процесс и даже в глаза его не видевшие. Мой любимый прием при работе с экспертами, которые говорят, что в нормативке есть ответы на все вопросы, включая «в чем смысл жизни», взять регламент, желательно созданный несколькими людьми, и попросить их по отдельности объяснить какой-либо сложный момент. Ни разу за 15 лет, Карл, ответы не совпали даже близко. Второе. Потоковость. Идеальный процесс подобен потоку или трубе, в которую влетают ресурсы, а на выходе получается продукт. При этом нет никаких ответвлений. То есть переделываний, возвратов или остановок из-за брака или потому, что какого-то ресурса не подвезли или не купили. Ожиданий и простоев, поскольку процесс сбалансирован. Дополнительных согласований, подписаний, 154-й подписи на всякий случай и так далее. И, наконец, процесс исполняется с первого раза, без операций вроде допилить напильником, доработать кувалдой или клиент не маленький, сам доделает, что нужно. Процесс выстроен по потоку, если делаются только необходимые для получения результата операции, точно в срок, без авралов и простоев. Чаще всего поток нарушается не потому, что кто-то строит козни, а потому что люди не осознают, что и зачем делают. Они просто делают, как делается, не задумываясь о сути, целях и смыслах. Любимый вопрос хорошего оптимизатора – зачем выполняется действие? Любая подпись, операция, согласование должны добавлять ценность. Если же они делаются потому, что так надо, то, скорее всего, они просто не нужны. Третье. Максимизирует ценность для клиента. Процесс состоит из тех и только тех действий, которые требуются для получения результата в том качестве и в те сроки, которые максимально соответствуют требованиям клиента. Действия на всякий случай или чтобы чем-то занять наших уважаемых руководителей отсутствуют. Однажды один большой руководитель, юрист по образованию, недавно назначенный на пост в банке, пришел получить услугу. Когда ему перечислили более 20 документов, которые он должен был принести, чтобы совершить простейшую операцию, он, сославшись на то, что более половины этих документов по закону он предоставлять не должен, предложил сотрудникам самим заполнить все необходимые им бумажки и не тратить попусту его время. Нужно отдать ему должное, он не просто поскандалил в офисе, а инициировал и возглавил большую программу преобразований, включая пересмотр и обновление всех регламентов по обслуживанию клиентов. Четвертое. Эффективность. Процесс перерабатывает ресурсы на входе максимально эффективным способом. При этом эффективный значит не выжимающий все соки из сотрудников, а позволяющий использовать имеющиеся ресурсы, знания и потенциал, чтобы получать максимальные результаты, не перегружая при этом людей и обеспечивая долгосрочные результаты. Один пример мне подарил мой бывший руководитель, который на заре своей профессиональной юности работал консультантом на одном добывающем предприятии. Как-то он прохаживался рядом с бригадиром вдоль карьера. Тот его слушал и говорит: «Все это, конечно, научно и правильно, только к жизни неприменимо. Хочешь, покажу, как выработку поднять втрое?» Берет рупор и как заорет в карьер: «Все, кто не покажет сегодня тройную выработку, завтра уволю без выходного пособия». Понятное дело, на следующий день график выработки пробил потолок и пошел вертикально вверх. Можно ли говорить о том, что эффективность возросла? Конечно, нет. Как двигатель не может все время работать на пределе мощности, так и любая организация, система, уж тем более команда людей, не могут работать на грани своих возможностей. Они просто изнашиваются и выгорают. При этом «бери лопатой больше, кидай дальше» – экстенсивный способ, который не способен выдерживать темп на длинной дистанции, тем более соперничать с теми, кто додумался купить экскаватор. Digital. Многие ошибочно полагают, что цифровой процесс означает отсутствие людей и наличие роботов. На самом деле правильный диджитал в процессе выглядит немного по-другому. Первое. Цифровое взаимодействие – результат. Коммуникация и работа происходит без бумаги. Если вы общаетесь с помощью специальных программ, мессенджеров, электронной почты или дымовых сигналов, но в конце вам все равно нужно распечатать и принести на подпись, у меня для вас плохая новость. У вас нет электронного документа оборота. Меня до сих пор удивляет, когда заказчики, передовые технологические компании или вузы, у которых все в порядке с IT, приглашая на мероприятие, просят отдельно выделить время, когда к вам в перерыве должен подбежать вестовой и на бумаге подписать договор, хотя есть электронная подпись. Причем это не зависит от наличия технических возможностей. Я работал в компаниях, где электронное письмо с ОК от руководителя считалось подписью и разрешением на те или иные действия. А потом приходил к компаниям, где стояли наикрутейшие системы электронного документа оборота, а подписывалось все равно все от руки. Второе. Данные систем используются или переиспользуются. Я уверен, что вы не раз и не два сталкивались с ситуацией, когда при обслуживании первый сотрудник просил у вас какие-то сведения, допустим, паспорт, затем тщательно и скрупулезно вносил их в компьютер, возможно, даже сканировал. А затем следующий специалист заново просил вас предоставить те же сведения. Зачем? Они уже есть в системе. На крайний случай посмотри в монитор соседа, но не беспокой клиента зря. Самое интересное, что при всех изречениях вроде «данные – это новая нефть» и тому подобное, если вы попросите в организации предоставить данные по процессу, сколько стоит конкретная операция, количество переделок, данные по жалобам и так далее, то, скорее всего, вам скажут, что это либо невозможно сделать вообще, либо на это требуется бюджет Китая за 10 лет. Третье. Перевод в цифру или автоматизация только того, что требуется. На одном из моих проектов команда IT-специалистов настолько увлеклась разработкой приложений, что создала больше 30 вариантов для одной услуги. При этом ни одно из них не делало процесс проще. Когда же мы провели анализ и установили, что из операций по получению 18 различных справок и документов, которые уже были переведены в цифровой формат, по закону не требуется ни одной, возник вопрос, а чем команда занималась целый год? На заводах компании Toyota есть целое направление – Каракури Кайдзен. Это механические устройства, использующие рычаги, блоки, проще говоря, школьную механику, чтобы доставлять палеты и тару внутри цеха, возвращать устройство в исходное положение и так далее. Зачем? Во-первых, чтобы упростить ручной труд, а во-вторых, для экономии электричества. Мало кто знает, но перед тем, как что-то автоматизировать, в Toyota проводит анализ, что будет выгоднее – оставить человеческий труд или поставить робота. И не всегда выбор останавливается на втором варианте. Четвертое. Коммуникация и работа клиента с сервисом не требуют специальных знаний. На одном проекте я присутствовал на презентации, ни много ни мало, цифрового сервиса нового поколения. Во всяком случае, так говорил пресс-релиз. Мероприятие было обставлено с невероятной помпой. Фуршет, дорогие вина, модели вечерних платьев. Кто-то завывает в углу под фанеру. И вот генерального директора одного из клиентов просят попробовать новинку. Ведущая по сценарию пытается направить перст начальства. Но проблема в том, что руководитель мало того, что человек взрослый, так еще и умный, технарь до мозга костей, два высших, кандидат наук. И все пошло не по плану. После 10 попыток просто зарегистрироваться в программе пришлось обратиться за помощью к создателям этого чуда. Они, конечно, смогли показать, как это работает, но это сильно смахивало на сложный ритуал призыва дождя. Пятое. Сами процессы оцифрованы, а управление процессами идет через BPMS-системы. BPMS – Business Process Management System – специализированное программное обеспечение, которое позволяет создавать, хранить и работать с моделями процессов, архитектурой систем и так далее. Может включать в себя дополнительные функции, в том числе имитационное моделирование, формирование регламентов и нормативных документов на основе схем процессов и так далее. Понятно, что на первых порах, когда у вас нет модели и одного процесса, покупка дорогостоящего ПО не говорит о том, что вы будете им пользоваться. Первые модели традиционно создаются в простых программах вроде Microsoft Visio или PowerPoint, но лучше либо сразу закладывать в стратегию переход на специализированное ПО, либо покупать хотя бы несколько лицензий. Поверьте, в противном случае переход может быть очень долгим и болезненным. На одной из тренинговых программ в прошлом году один из слушателей прислал модель процесса, сделанную в Excel. И хотя такой самоотверженный труд достоин уважения и признания, лучше все-таки использовать инструменты по прямому назначению. Наверное, есть суп ножом при должной сноровке возможно, но ложка для этого подходит гораздо лучше и экономит много ценного времени и усилий. Система управления. Возможно ли, чтобы процесс соответствовал критериям двух предыдущих всадников, но при этом был неуправляемым? Легко и просто. Если процесс в свое время был правильно и корректно выстроен, а затем оцифрован, он может по инерции еще несколько лет работать штатно. Кроме того, даже плохие процессы будут не видны первое время, если у вас достаточно денег, чтобы заливать ими проблемы. У одного из моих клиентов вопрос оптимизации встал ребром не потому, что возникли проблемы с прибылью. Учитывая известность компании, клиентскую базу, несколько выгодных долгосрочных контрактов, все было хорошо. Просто когда глава компании сам посмотрел на процессы, у него возник вопрос, как еще до сих пор клиенты не ушли к конкурентам. И вовремя принял меры. Пока готовились к запуску проекта, на рынке стали появляться молодые да ранние и перетаскивать особенно молодежный контингент. Но всегда наступает момент, когда что-то меняется, и все ошибки управления вылезают наружу. Так что же такое хорошая система управления и что значит управляемый процесс? Первое. Владелец процесса. Так называется руководитель, отвечающий за весь процесс целиком. И да, это один человек, и у него есть ФИО и должность. При этом, если мы говорим о кроссфункциональном или сквозном процессе, то есть о большом количестве операций, затрагивающих множество функциональных подразделений, процесс делится на этапы. И у каждого этапа возникает менеджер, который правильно подчиняется владельцу процесса. При этом владелец процесса может не быть прямым руководителем для всех, кто работает с этим процессом. Его задача – устанавливать правила и стандарты, принимать решения по структуре процесса, улучшать процесс, исходя из требований клиентов и стратегии организации. Что происходит, когда владельца процесса нет или за него отвечают двое или более человек? Начинается игра под названием «спихнем ответственность». «Нет, я за это не отвечаю, это к Васе, Маше, Пете». На одной конференции я наблюдал поистине душераздирающую картину. Для выступления в одной из аудиторий на мастер-классе спикеру нужно было демонстрировать презентацию. Шнур, соединяющий ноутбук с проектором, вышел из строя, и его срочно нужно было заменить. В 20 шагах далее по коридору через одну аудиторию был организован штаб оргкомитета, где в том числе лежали запасные шнуры. Казалось бы, чего проще, сходите и принесите. Но техспециалисты, материально ответственные за технику, попросили, чтобы кто-то из начальства дал команду. Что там началось, словами не передать. Три больших руководителя устроили перед аудиторией в 40 человек совещание, кто же из них имеет право это сделать. Спихивание ответственности продолжалось 3 часа. Мастер-класс и последующие выступления были сорваны. А решилось все, когда уставшему от этого стажеру хватило смелости пойти и принести самому шнур. Второе. Измеряемые показатели и их сбор. У консультантов есть расхожая фраза, что мы не можем управлять тем, что не измеряем. И хотя тут, как говорится, есть нюансы, применительно к процессам это верно на все 100%. Представьте, что вы ведете автомобиль, у которого нет приборной панели. Сколько осталось бензина? А с какой скоростью вы двигаетесь? Долго ли еще до места назначения? Понятно, вы мастер и утверждаете, что можете на глазок определить скорость, количество оборотов двигателя и давление в шинах. Но это не так. Чаще всего экспертное мнение очень далеко от истины. Причина? Человеческая психология и когнитивные искажения, о которых прекрасно написано в книге Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Чаще всего, когда я спрашиваю о наличии измеримых показателей по процессам, мне приводят объемы продаж, рентабельность продукта или в недоумении разводят руками. В 99% случаев никто не может назвать ни количество ошибок, ни время производства, а о времени конкретных этапов или операций я уже вообще молчу, ни стоимость возвратов. Количество итераций процессов, выполненных с первого раза, структура и число жалоб клиентов и многое-многое другое остаются тайной, покрытой мраком. И каждый раз мы и так все знаем, зачем тратить время на измерение. На одном проекте, когда мы оценивали длительность рассмотрения и правок проекта стандартного заключения, мы получили экспертное мнение. Да зачем мерить эти 5 минут? На самом деле только одно из 100 заключений рассматривалось с первого раза, а в остальных случаях, с учетом переделок, дополнительных согласований и так далее, тратилось более 45-50 минут на один документ. Интересно, не правда ли? Помимо, собственно, показателей, необходимо, чтобы была налажена процедура их регулярного сбора, оценки, были созданы стандарты, настроено ПО и так далее. Лучше, кстати, чтобы сбор шел не вручную, а автоматически, или хотя бы была настроена выгрузка из систем. Одна из основных проблем при работе с процессами – отсутствие системы сбора показателей. Мало того, что нет утвержденного списка, так еще и сбор проходит в авральном режиме, напоминая нашествие Мамая. Чаще всего такие измерения не подготовлены методологически, не обеспечены ресурсами, а каждый из привлеченных к замерам выдает свою версию того, какие данные и как необходимо собрать. Про то, как это делать правильно, поговорим в 4 главе. 3. Стандарты. Наличие, а также форма изложения стандартов много говорит о процессе. Только давайте договоримся сразу. 600-страничный регламент, из которого ничего не понятно, так же, как и памятка из общих принципов на половинку листа, совсем не то, что я имею в виду. Стандарт – это правила и предписания для исполнения операций в процессе, четко и однозначно определяющий порядок и способ выполнения работы и получения требуемого результата. Чаще всего их либо нет, либо они настолько запутаны, непонятны и ссылаются еще на 1001 документ, что пользоваться ими просто невозможно. Когда я начинаю вещать про стандарты, обязательно найдется кто-нибудь в аудитории, кто начнет, ссылаясь на человеческий фактор, объяснять, что мы не с малыми детьми работаем, что сотрудник должен все понимать сам и так далее и тому подобное. На одном из тренингов одна из руководителей департамента крупного российского холдинга, которая была очень недовольна, что ей пришлось присутствовать, а не заниматься важными делами, оспаривала каждое мое слово. На языке профессиональных бизнес-тренеров такой тип слушателя называется «баба-яга против», причем против всего. Когда же речь зашла о стандартах, тут она развернулась на всю широту своей души. «Все от людей зависит. Сейчас вообще работать не с кем. Вот у меня, Александр, есть помощник, молодой парень. В голове ветер гуляет. Каждый раз, когда он пишет официальные письма, это же просто ужас какой-то. Мне приходится все исправлять». «А что не так? Орфография, пунктуация, каллиграфия?» «Нет, у него просто стиль не тот». «А какой тот? Как вы сами определяете, какой стиль правильный? Что такое хорошо и что такое плохо?» Долго мы с ней спорили, но я уговорил ее дать посмотреть мне письма. Оказалось, что 95% из них были типовыми, под которые легко было сделать стандартный текст и менять только ФИО, должность и так далее. С остальными мы выделили четкие критерии и образцы, и все получилось. 4. Система обратной связи. Любой процесс, который не получает обратную связь от пользователей и клиентов, обречен на жалкое и тухлое существование. Для чего нужна обратная связь? Мы сами, как бы сильно ни хотели, не в силах оценить себя и свои усилия со стороны. Это как с душевными проблемами. Либо идешь к психологу, либо страдаешь, и в итоге можешь закончить, чокаясь с зеркалом. Именно поэтому в первую очередь нас интересует мнение, а желательно развернутое описание взаимодействия клиента с процессом. Однажды я заказал маме в онлайн-магазине подарок, оплатил его на сайте, договорился по времени доставки. В назначенный час передо мной появился курьер. «Спасибо, всего доброго». «Минуточку, вы не оплатили товар». «Как не оплатил?» «Онлайн-оплата прошла. Вот подтверждение с сайта. Могу показать выписку из банка». «Это не мои проблемы. Подскажите, пожалуйста, телефон службы поддержки. Как можно решить эту ситуацию? Разбирайтесь сами». Звоню на сайт. «Мы только оформляем заказы. Позвоните финансистам». «Номер подскажите, пожалуйста. Сами ищите». В итоге полчаса потерянного времени, испорченное настроение, отрицательные отзывы везде, где только можно и нельзя. При этом никто не захотел получить обратную связь, разобраться, помочь. И да, подарок пришлось вернуть и найти его в другом месте. Пятое. Связь со стратегией и другими процессами организации. По идее, все процессы организации должны быть увязаны в единое целое. Если это не так, то получается хаос и бардак. Еще лучше, если процессы помогают достичь цели организации, а не просто существуют для галочки. Наверное, самое удивительное в моей работе – это когда ты смотришь на готовую процессную модель всей организации, и вдруг что-то привлекает твое внимание. Еще не осознав до конца, ты находишь процесс, который не ведет ни к какому результату, либо продукт процесса просто никому не нужен. Одним из ярких примеров была история, когда в департаменте безопасности одного банка сотруднику, чтобы получить кредит, нужно было собрать подписи всех руководителей, а это ни много ни мало 22 человека. На вопрос «зачем?» недолго объясняли про какой-то опыт, но внятно никто ничего не сказал. При этом много сотрудников плевали на эту процедуру и просто шли и получали точно такие же кредиты, как клиенты с улицы в других банках. И даже в этом же. Шестое. Контроль и регулярное совершенствование старых процессов. Управление процессом подразумевает контроль и развитие процесса, исходя из обратной связи от клиентов, новых технологий, изменений в законодательстве. В 2014 году оформление командировочного удостоверения сделали необязательным. Честно говоря, для меня, как для часто летающего в свое время сотрудника, это была отдельная боль. Носишься с ним, как с писаной торбой, нужно еще найти человека с печатью, которого постоянно нет на месте, а иногда у тебя просто нет времени. К тому же при наличии проездных документов и чеков его смысл теряется, просто дополнительная работа. А теперь самое интересное. 3 из 10 организаций до сих пор не знают, что можно не оформлять командировочное удостоверение. Я не шучу. Особенно на выступлениях на большую аудиторию обязательно находится 5-10 человек, для которых эта информация в прямом смысле культурный шок. Мышление. Ну вот мы и добрались до культуры. Знаю-знаю, вы уже подустали, и очень хочется начать что-нибудь чинить и совершенствовать. Погодите чуть-чуть, и мы сможем улучшать все налево и направо. Культура, как я уже упомянул, нечто вроде Золушки в процессном управлении. Нет, даже вроде внучатого племянника двоюродного дедушки, 7-я вода на киселе, о которой вспоминают только по очень уж большим праздникам. А тем не менее, правильная культура работы с процессами позволяет творить чудеса. Почему? Даже в самом зарегламентированном, стандартизированном и идеально управляемом небюрократическом диджитал-процессе есть неопределенные моменты, ситуации, на которые не написана инструкция и даже приблизительно непонятно, как и что делать. Какие же принципы, какие основополагающие правила необходимы для эффективной деятельности? Первое. Клиента и человекоцентричность. Человеку нужен человек, а точнее человеческое отношение и понимание. Если мы с вами вспомним определение процесса из этой главы, то поймем, что любой нормальный процесс должен быть нацелен на клиента и удовлетворение его потребностей. И тут нужно понять главное. Продукт процесса не самоцель, а способ получить некую ценность. Например, мы покупаем билет на самолет не потому, что нам хочется покататься и посмотреть в иллюминатор, хотя, наверное, есть и такие люди. Чаще всего нам необходимо попасть из точки А в точку Б быстро, без проблем и за умеренные деньги. Если завтра изобретут телепортацию, мы, после преодоления некоторых психологических барьеров, также радостно будем телепортироваться, а если по деньгам это будет сопоставимо с авиацией, летать будем все меньше и меньше. Точно так же человек, обращающийся за справкой или документом, не жаждет получить конкретный документ, повесить его в рамки на стену и любоваться им до скончания времен. Нет, ему нужно то, что дает возможность отдать ребенка в школу, получить право на вождение автомобиля и так далее. Если завтра цифровая трансформация госуслуг дойдет до того, что нужно будет просто приложить палец или отсканировать сетчатку глаза, а не получать документ, то мы будем использовать биометрию, а не писать заявление. Второе. Регулярный сбор голоса клиента и понятная коммуникация. Понять, чего хочет клиент, не так уж и сложно. Нужно просто его спросить. Это удивительная, но такая свежая мысль способна перевернуть многое в вашей жизни. История с намеками, полунамеками, поиском скрытых смыслов и хрустальным шаром не работает. Вы хотите узнать что-то? Спросите. Но простым и понятным языком, удобным способом, когда человек готов разговаривать. То же касается коммуникации. Часто на консультациях я слышу, что «да у нас все просто и понятно, но клиент просто не хочет напрячься и вдуматься». Теперь вторая новость. Клиент не должен обладать вашими знаниями, опытом и так далее, чтобы пользоваться продуктом. Для него все должно быть элементарно. Когда вы заходите в самолет, вас не просят сдать экзамен по принципам аэродинамики, назвать по памяти характеристики самолета или предъявить летное удостоверение. Нет, вас просят пройти в салон, пристегнуться, не курить и привести спинку кресла в вертикальное положение. И, признаемся честно, для некоторых даже эти простые требования – невыполнимая задача. При предоставлении услуг или подготовке инструкций лучше пользоваться правилом одной страницы. Информации должно быть не больше, чем может поместиться на одном листе А4. Для получения однозначного ответа этого достаточно. Когда я только начинал работать как ИП, я направил простой, как мне казалось, вопрос. Нужно мне предоставить одну дополнительную справку или нет? Я за то, чтобы все делалось строго по закону, и потому хотел все сделать правильно. Ответ, который пришел через 30 дней, был на 18 страницах, ссылался на кучу документов, содержал безумное количество аббревиатур и спецтерминов. Когда я попросил друга-юриста дать все-таки ответ на вопрос «да» или «нет», я получил ответ на 80% «не должен», но лучше сделать, поскольку однозначного ответа тут нет. Третье. Качественный внешний и внутренний сервис. Что такое качественный сервис? Дорогие машины, часы, виллы и лопата. Обслуживание в стиле «чего изволите, барин?» Подобострастие в глазах и обращение «да, мой господин?» Нет, нет и еще раз нет. Качественный сервис – это четкое соответствие между обещаниями и их выполнением. Если у вас на сайте написано, что вы изготавливаете продукцию за 3 дня с момента оплаты, то либо разбейтесь и сделайте за 3 дня, либо не обещайте. Всегда на стороне клиента. Есть такая расхожая фраза «клиент всегда прав». Многие воспринимают ее как карт-бланш на нарушение всех правил и интересов бизнеса. Помощь клиенту в ущерб своим интересам. Из серии «если клиент хочет ипотеку бессрочную, беспроцентную и безлимитную, дайте ее немедленно». Ясно дело, оглянуться не успеете, как пойдете по миру. Но реальное значение другое. Быть на стороне клиента значит помогать ему в пределах возможного, договариваться, объяснять, как будто вы сами находитесь на его месте. Очень важно встать на место другого человека и подумать, каково ему в сложной ситуации, когда вместо помощи он получает лишь отговорки или, что еще хуже, откровенное пренебрежение и хамство. Признавать ошибки и исправлять их. Все ошибаются, это нормально. Если клиент прав, нужно извиниться, сказать спасибо, что он указал на проблему и исправить ее. Объясняйте свои действия. Самое отвратительное, когда вы держите клиента в неведении. Если что-то пошло не так, честно признайтесь, в чем дело, и расскажите, в какой срок исправите ситуацию. Если не знаете, назовите предельно допустимый, реалистичный срок. Опишите, что и как будет происходить, какие действия потребуются от клиента. И да, не забудьте извиниться. Формировать стратегическую лояльность. Необходимо нацеливаться на долгосрочные отношения с каждым, даже маленьким клиентом, а не пытаться отжать все деньги сразу. Очень часто клиенту при первом контакте необходимо что-то небольшое, конкретное, и нужно дать ему это и уделить внимание. Расскажу историю. У моей дочки в первый раз разболелся молочный зуб, и мы отправились к детскому стоматологу в одной из столичных платных детских клиник. Молодая женщина-врач, даже не обезболив, чуть ли не рывком открыла 6-летней девочке рот и бесцеремонно полезла в него с инструментом. Любой взрослый человек в такой ситуации растерялся бы и даже заплакал, что уж говорить о ребенке. Врач тут же прекратила и стала обвинять ребенка в том, что она плакса, а меня в том, что я не объяснил ребенку, что нужно сидеть и терпеть. Сложно передать ту гамму чувств, которую я испытал к этому, с позволения сказать доктору. Но основной вопрос у меня был: зачем ты стала детским стоматологом, если так ненавидишь детей? Я отвел ребенка в свою стоматологию к прекрасному врачу. Нет нужды объяснять, как дочка боялась просто зайти в кабинет после такого первого опыта. Но доктор повел себя по-человечески. Он усадил ее в кресло, рассказал, что и как, позволил потрогать и посмотреть все агрегаты, выбрать очки, дать имя слонику, слюноотсосу. Он терпеливо провел с ней час, за который не сделал ничего, поскольку она боялась, пригласил на следующий день. Кроме того, он обещал ничего не делать и не делал. Установилось доверие между врачом и пациентом. На следующий день она пришла более спокойно, и удалось ей помочь. Потом мы пришли еще раз и еще и еще. Каждый раз это живое общение, радость, визит как к старому другу в гости. Сейчас мне не нужно ей напоминать о плановых осмотрах. Она сама спрашивает, когда же мы пойдем осматривать зубки. Четвертое. Возможность обозначить проблемы и быть услышанным. Никакой анализ и улучшение в принципе невозможны, если вы не хотите слушать про проблемы, а все ваши улучшения сводятся к наказанию невиновных и награждению непричастных. На одном моем проекте одна из стейкхолдеров, большой руководитель, все приставала ко мне в поисках волшебной таблетки. «Нет, вы нам не говорите, что не так. Мы это и сами знаем. Не нужно проводить никакого анализа. Вы лучше скажите, как надо». Я все-таки провел анализ и не удержался сделать маленький эксперимент. Ничего не поделаешь, живет во мне страсть к театральным эффектам. Я попросил обозначить конкретно, что, по ее мнению, было не так. Мало платят, клиенты идиоты, понабирали тут по объявлению и все. Когда же я показал, что в процессе правая рука не знает, что делает левая, что сотрудники вынуждены правой пяткой чесать левое ухо, что планирование, учет и контроль отсутствуют как класс, что отчетность до сих пор, 2018 год, передается на дискетах, и все это на цифрах, примерах и так далее, удивлению не было предела. Причем большинство подчиненных нашей героини не просто поднимали эти вопросы, писали отчеты, предложения, проводили целые исследования. Но в ответ получали, что они неблагодарны, и все спускалось на тормозах. Пятое. Польза для каждого. Если вы пытаетесь привлечь людей в проекты по оптимизации процессов пространными философствованиями о всеобщем благе и футболками с логотипами компании, то желаю удачи. Улучшение процессов – не увеселительная прогулка, а большой, сложный и тяжелый труд. Люди, которые подписываются под этим, должны понимать, что им за это будет и как это облегчит им жизнь. И запомните, в мире нет ничего бесплатного, особенно труда. Про неуважение и обесценивание чужого времени можно говорить долго, с большим количеством примеров. Приведу только два. Одним из моих первых крупных проектов была оптимизация процессов в бухгалтерии. Прекрасные образованные люди, настоящие фанаты и профессионалы своего дела с большим скепсисом слушали вступительную речь руководства о том, как космические корабли будут бороздить бескрайние просторы Вселенной. А затем в кулуарах сказали мне: «Ничего у вас не выйдет. Сколько уже до вас делали оптимизаций?» И все вернулось на круги своя. Я спросил, а чего хотели бы они. И это стало шоком. Оказалось, никто и никогда не спрашивал людей, чего бы хотелось им. Посовещавшись, они сказали, что хотели бы уходить домой не в 22:00 или позже, а хотя бы в 19:00. Я дал им обещание, что если они мне помогут, так и будет. Вы бы знали, как люди впряглись в прямом смысле этого слова в проект. Второй пример. В 2019 году я проводил тренинг в Якутске. Обожаю этот город. Просто потрясающий. Всем советую посетить. Прекрасные люди, кухни и так далее. Но я отвлекся. Все прошло на ура. Через 2 года раздается звонок. «Александр, я такой-то, был у вас на тренинге 2 года назад. Мы тут своими силами делали проект и застопорились. Не могли бы вы посмотреть?» «Без проблем, сейчас направлю вам типовую форму договора и расценки». «За деньги?» Возгласы возмущения и негодования. «Там же 5 минут посмотреть». «Предположим, не 5. Это же больше 50 слайдов, да и помимо них много чего еще нужно изучить». «Нет, спасибо. А мы думали, вы за эффективный процесс». В таких случаях просто хочется прокричать: «А можно кого-нибудь из взрослых пригласить к трубочке?» У всех есть семьи, родители, дети, да и самим хочется что-то намазать на хлеб в конце концов. 6. Нацеленность на непрерывные улучшения. Чаще всего при плохом развитии событий оптимизация процесса воспринимается как разовое нужное, Ну, очень неприятное действие. Как плановый осмотр раз в год, которое нужно просто перетерпеть, сжав зубы. Когда же проект по улучшению одной услуги и технологической цепочки заканчивается, то все выдыхают и думают, что все закончилось, отмучились. Появляется новый проект, а за ним еще и еще. И энтузиазма все меньше и меньше. Попытки силой навязать любовь к изменениям терпят крах одна за одной, поскольку никто не говорит правды. Изменения — это навсегда. И об этом нужно не просто говорить, а показывать на примерах, как улучшения будут работать и помогать клиентам, акционерам, сотрудникам. На моей памяти отдельным фетишем были и остаются кружки качества. Эта практика пришла из производственной системы Toyota, где сотрудники после работы по собственной инициативе бесплатно остаются и думают над улучшениями. Почему-то эта практика плохо приживается у нас. Я долго размышлял, почему, и пришел к следующим выводам. Часто инициативы от кружков качества никому не интересны и не притворяются в жизнь. Просто ширма. С таким же успехом люди могут сходить в бар попить пиво. На участников кружков качества смотрят как на умалишенных или бездельников из серии «либо дома делать нечего», либо «не устал за день, надо завтра побольше нагрузить». Просто нет возможности найти место и время посидеть и подумать. Людей либо выгоняют из кабинета, либо все время отвлекают в духе «раз уж ты все равно здесь». Подытожим. В этой главе мы разобрались с основными понятиями, такими как процесс, функция, проект, клиент. Определили, что с точки зрения четырех всадников хорошо работающий процесс должен быть. Первое. Прозрачным, потоковым, эффективным и максимизирующим ценность для клиента. Второе. Цифровые решения в нем должны не требовать специализированных знаний от клиента, а обеспечивать цифровой результат и взаимодействие, активно использовать и переиспользовать данные. При этом цифровизации подлежат только те участки, на которых цифровые решения имеют смысл и повышают ценность. При этом сама работа с процессами должна осуществляться с помощью специализированного ПО. Третье. У процесса должен быть владелец, механизмы обратной связи, система измеримых показателей и их сбора. Должны быть стандарты, а также системы контроля и совершенствования. Кроме того, процесс должен быть связан со стратегическими целями. Четвертое. Залогом эффективной работы выступает культура клиента и человекоцентричности, единство внутреннего и внешнего качественного сервиса, регулярный сбор голоса клиента и понятная коммуникация. Без возможности обозначить проблемы и быть услышанным, без понимания пользы для каждого участника процесса и нацеленности на непрерывное улучшение, ни о какой эффективности процессов речи идти не может.